Денис уже второй час сидел в кустах рядом с обшарпанной стеной сборочного цеха, бывшего сборочного цеха. На территории бывшего завода газоразрядной аппаратуры уже почти 15 лет гулял только ветер. В лихие 90-е некогда прибыльный завод был разодран на куски, распался на множество ООО, ЗАО и прочие малопонятные простым смертным аббревиатуры. И в конечном итоге благополучно испустил дух сразу после того, как их новые владельцы свалили за бугор с наворованными деньгами, предварительно обанкротив остатки предприятия. Денис вытащил из кармана мобильник, прикрыл его полой куртки, чтобы не отсвечивал в темноте, активировал, посмотрел на время и нахмурился. До полночи осталось всего полчаса, а клиента все еще нет. Неужели он где-то прокололся? Да не может такого быть. Ладно, время еще есть, подождем. Юноша удрученно вздохнул. С одной стороны, Петрович, конечно, прав, по лезвию бритвы уже второй год ходит. Если бы не Валька, чтоб его приподнял и прихлопнуло, он не составлял бы конкуренцию силовым структурам. В принципе, в глубине души юноша понимал, что немножко и сам виноват в создавшейся ситуации. Он так достал своего дружка полезными советами в написании третьей книги, которая должна была соединить его с Кэтран и еще не родившимся ребенком, что в один прекрасный момент писатель просто сбежал, скрылся в неизвестном направлении, оставив ему на память смс-ку, которой сообщалось «как только, так сразу». Чего Денис только не придумывал. По каким каналам поросенка не искал, все напрасно. Сделал даже рейд в глубинку Рамадановского края, в домик покойной бабушки писателя, надеясь найти проход в сказочный мир через ее волшебное зеркало. Но и тут его ждало разочарование. Знойное лето 2010-го спалило деревеньку дотла, и он прибыл на пепелище. Вот тогда-то он и начал искать выход в сказочный мир самостоятельно. Не прекращая усиленных тренировок, юноша принялся трясти местных колдунов, гадалок, предсказателей, экстрасенсов, но постоянно нарывался при этом на их крыши. Приходилось потом отдельно объяснять конкретным пацанам, что у него на такие крыши врожденная аллергия, в результате чего крыши начали быстро кончаться. Сами виноваты. Нехрен было орать, что он импортит бизнес и попал теперь как минимум на 50 штук зелени, да еще и за стволы хвататься. Одна радость. После таких разборок он становился богаче на несколько десятков тысяч долларов, что позволяло ему безбедно существовать и спокойно продолжать свою рейнджерскую деятельность. Короче, потерпев неудачу на этом поприще, Денис занялся частным расследованием таинственных исчезновений людей в надежде, что наткнется на мистический портал, который приведет его к цели. Однако эти расследования опять-таки выводили его на бандитские группировки, занимающиеся торговлей органами, наркотиками, рэкетом, киднеппингом и прочими мерзостями нашей прекрасной российской действительности, в результате чего бандитское поголовье Рамадановского края стало сокращаться еще быстрее. Проблемами судопроизводства и прочей юридической казуистикой юноша себя не обременял. Он действовал по принципу: отправил в ад одного бандита, спас жизнь как минимум десятку честных и порядочных людей, до которых этот бандит теперь уже никогда не доберется. Но, разумеется, деятельность неуловимого мстителя, в народе уже прозванного истребителем, не могла не привлечь к себе внимание как правоохранительных органов, так и тех, с кем эти органы живут душа в душу, рамадановского криминалитета. Бывшие менты, в одночасье ставшие неподкупными полицейскими, землю носом рыли, разыскивая истребителя, в надежде сорвать заветный куш. Денис невольно усмехнулся. Месяц назад бандиты сулили за его голову всего лимон. Сегодня уже два. Ага, ставки растут. И все-таки он дурак. Ну, надо же постоянно путать обычные бандитские разборки с серьезными делами темного мастера. Юноша внутренне был готов схлестнуться с дьяволом один на один, лишь бы это приблизило его к заветной цели, Катран. Сегодня должно повести. На этот раз информация надежная. Один труженик помоечного бизнеса за пузырь сивухи по секрету рассказал ему об извергах, занимающихся человеческими жертвоприношениями. В качестве жертв они избирали тех, кого не скоро хватятся – бомжей. Одного из них он очень подробно описал. 3 месяца Денис вел слежку за кадром с рваной щекой и, наконец, вышел на след. Он нашел место, сборище сектантов, собирающихся сделать очередное кровавое жертвоприношение проклятому. Должно было произойти здесь, на территории заброшенного завода, и это давало ему шанс. Шанс схлестнуться с исчадием яда, взять его в оборот и вырвать ближайшее отражение земли. «Господи!» — мысленно взмолился юноша. «Ну, сделай так, чтобы все это произошло сегодня. Верни мне мою Катран!» Кто на его призыв откликнулся? Господь или его рогатый враг, Денис так и не понял, но кто-то дал ему знак. В кармане юноши завибрировал телефон и разразился пронзительными трелями. Проклиная себя за разгильдяйство, это надо же, забыл отключить мобилу. Парень выдернул из кармана телефон и торопливо принял вызов. «Дэн, пляши, я закончил книгу!» — раздался из трубки ликующий вопль у Вальки Шибалина. «Теперь ты свою Катран точно найдешь!» «Где?» «Значит так, я положил ее...» «Кого? Катран?» Денис в запале забыл обо всем на свете. «Какую Катран, бестолочь? Книгу!» «Классная вещь, кстати, получилась. Последняя ошибка темного мастера называется. Так вот, я положил ее...» Куда положил свое творение Валька Шибалин, Денис так и не узнал. Сокрушительный удар сзади по затылку швырнул его на землю, и сознание померкло.